видите ли, дорогой, писатель, композитор, ученый, они творят в тиши своего кабинета. Поэт, когда ищет свои строфы, умеет найти уединение даже на улице. Но актер, и в том числе великий актер, который сейчас выйдет, чтобы создать неповторимый образ, он за кулисами в момент творчества, как на базаре. К нему все лезут, чмокаются с ним, берут его под руку, нашептывают на ухо жирные анекдоты. Я всегда понимал, какое должно быть страдание, скажем, для такого титана, как Федор Шаляпин, ежесекундно отвлекаться перед спектаклем на пустяки. И хотя я был знаком с ним, я в этот день никогда не лез к нему кланяться. Завижу его и стану в сторонку. А он иногда заметит и говорит: «Ты что, шея не гнется, что ли?»